Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущем эпизоде. Оперативник Григорий Слобода по просьбе своей бывшей одноклассницы Регины Лисицыной едет на встречу с ее подругой, которая попала в беду. Да он мент до мозга костей. Я в нем как в себе уверена. Жене оперативника, судмеду Ксении Верещагиной, надоело терпеть тайные дела своего мужа. Во время ссоры она ставит перед ним условия. Уйдешь, можешь не возвращаться. Встреча не состоялась. Слобода получил удар по голове и провел ночь, запертый в заброшенной сторожке на территории киевской ВДНХ. Одноклассница Лиса, которая подставила оперативника, занимается древней профессией, что дает повод разговорам о том, что Слобода крышует проституток. Следователь прокуратуры Николай Артюх отказывается в это верить. Он готов помочь своему товарищу. А точно мент? С Артюхом встречается его давний институтский приятель Эльдар Меркулов, состоятельный предприниматель. Эльдара привела к Артюху беда. Убили его сводного брата Петра Прачкина. Я понимаю, мой брат бандит и все такое, я и сам на убивать. Расследование убийства Прачкина по кличке Буян не дает возможность Слободе встретиться с Лисой, чтобы выяснить, кто устроил ему ловушку. Придя к Регине домой, он обнаруживает ее мертвой. Лиса. Алло. Ксюша, это я. Гриша, ты где? Я у своей подруги. Ее убили. Ты можешь приехать? Что? Ты милицию вызвал? Нет. Нужно, чтобы ты приехала неофициально. Ты в своем уме? А потом как? Ксюша, помоги мне. Хорошо, я еду. Заказное? Слобода ГБ. Настя, калитка нараспашку, он тут. Ну не волнуйся ты так. Окно открыто. Да он спит. Андрей! Андрей! Настя, он мертвый. Это она? Та, которой ты... Потом поговорим. Сейчас нужно установить причину смерти и когда это произошло. Били. Сильно били. Может, пытали и переусердствовали. А, возможно, душили. О, Господи! Женя! Женя, давай выйдем. Женя! Женя! Надо вызвать милицию. У соседа есть телефон. У генерала? Так, садись. И не заходи в дом, я сейчас вернусь. Ты еще кого-то звал? А ты? Открой это, Николай Иванович. Что? Открой, ты что, хочешь сесть? Забыл я про стука. Что все это значит, а? Так, давай только, Гриша, не ломайся, времени нету. Говори, что тут произошло быстро. Значит так, зовут ее Лиса. Ну? Регина Лисицына, моя одноклассница. Она попросила помочь подруге. Подругу зовут Тамара. У нее кто-то отжимал бизнес. Ну, я ехал к ней навстречу. Дальше вы сами все знаете. Стукнули по голове, заперли. Я сегодня хотел с ней поговорить, а здесь вот такая... Вошел как? Мы с Лисой договорились. Она ключи оставит. Если вдруг что. Ксюша, твои мысли. Забили до смерти. Пытали? Скорее всего. Кляп был снят? Да. Значит, узнали, что хотели. А возможно и нет. Били по голове, и я думаю, что причина смерти – это кровоизлияние в мозг. Поэтому она могла вырубиться в любой момент. Да, сейчас надо понять, как про это все рассказать. Я позвоню в дежурку. Нет. Вас здесь не было. Понятно? Идите. Я сам все сделаю. Вы ничего не знаете. Так, в частном доме по улице Нагорной убит Андрей Николаенко. Обнаружила жена Евгения Николаенко, которая приехала вместе с подругой. Она уже начала беспокоиться. Я вот только не помню, они договорились, что то ли муж вернется в городскую квартиру, то ли как-то иначе. А чем муж занимался? А у вас там написано «предприниматель», так что деньги в семье водились. И дом, и квартира. Так, майор в отставке, выполнял интернациональный долг в Афганистане. Угу, заслуженный человек, высокая военная пенсия, надбавки, ну и бизнес. Кстати, в этот день в городе было 2 убийства. Второе, в квартире обнаружили убитую девушку легкого поведения. Регину Лисицыну. Тут об этом ничего. Имеет отношение? К оперативнику в Слободе? Отношения не имеет. Но если у вас возникнут вопросы, спрашивайте. Я это дело хорошо помню. Хорошо, хорошо. Гриша! Здорово! Привет. Где тебя носит? Там начальство психует, тебя ищут. Чего это они меня ищут? Да в афганца какого-то завалили. А, ты со мной? Не, сегодня день урожайный. Проститутку грохнули прямо в ее квартире. Кто? Что кто? Кто грохнул? А, я знаю, клиент, наверное. Ага. Спасибо. Илья Валерьевич? Повезло вам? С девочками общаться будете? Ага. Тебе бы так повезло. Странно, обычно мы прокуратуре про убийство сообщаем. А тут от них сигнал пришел. Ладно. А ты что спрашиваешь? Что, со мной хочешь девочек опрашивать? Не. А вы их к нам везите. Мы их здесь зарегистрируем. Я тебя зарегистрирую, Витя. Так а чем занимался убитый? А у него финансовая компания «Кобра», может, знаете. И он машины продавал, иномарки. «Кобра Кар». А, так я знаю эти площадки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Свидетель? Да, жена и подруга ее. Вчера его дома нет и нет. Нет и нет, ну как это... Всегда вовремя, хоть часы сверяю, а тут... Вот что думать? Ночью не поехали, да? Черт. Я Антону Сергеевичу позвонила, он трубку не снял. А Антон Сергеевич это... Антон Сергеевич это я. Ага, понял. Следователь прокуратуры Артюх. Генерал-майор Гробовский. Женечка, вы извините. Вчера шумно было. Гости, день рождения. Но я ничего не слышал. Генерал. Генерал-майор. Угу, хорошо. Я еле утро дождалась. Просила Настю привезти сюда. Кто первый вошел в дом? Женечка. Я вчера вечером, когда гостей встречал, Рому у калитки встретил, друга его. Рома? Что ж вы молчите? Ну, так я и говорю. Встретил Рому этого. Ну, я ему кивнул. Он мне тоже. Ну, все понятно. Что? Это он убил, вот что. Поссорились они на днях. Помнишь? А, было. Договор такой был? Такой. Так а что вдруг случилось? Ром, не кипишуй, а? Все по чесноку. Долгов никаких. В конце концов, ничего на веки вечное не бывает. Слышишь, ты не путай. Сказал бы, дай денег, раскручусь. Ребят, вы что, тут ссоритесь? Нет, ну что ты. Мы выпиваем и горячо дискуссируем. Не переживай, помиримся. Ну, мы на пляж. Жень, я тебя прошу, давай лучше здесь, а? Ну, посмотри, какое местечко. А то там опять куча рыбаков глазеть будут. Ладно. Резневый отел. Слышь, мы вообще тут разговариваем. Подождешь. А ты так? Не подожду. Договор был, что я в доле буду. Так ты и был в доле. 2 года очень хороший срок. Так это ты так кинуть меня решил, да? Почему сразу кинуть? Все по чесноку. Вот. Здесь вся сумма плюс процент. Ты ведь понимаешь, что дело не только в деньгах. Слушай. Жизнь переменчива. Андрюш, дом, жена красавица. А ведь все может измениться. Глазеть можно будет. Ну ты и мразь. Так а Рому этого где искать? Фамилию я не знаю. Он вроде из Житомира. Я в прошлом году этого Рому и с Андреем в гости приглашал на шашлыки на день десантника. Так может, вы все-таки что-нибудь вспомните? Ну, из разговоров, а? Знаешь, генерал-майор. Да он целый вечер фотоаппаратом хвастался. Дорогущий, говорит, кучу денег за него отвалил. А какой фирмы? Да я не припомню, но аппарат такой серьезный. Мы поспорили с ним еще. Мне же дочь Олимпус подарила. Фотографии красивые. А он говорит, простите, товарищ генерал, всего лишь мыльница. Ну, я ему говорю, ну так давай сфотографируемся. Фотографии сравним. Мы сфотографировались? Сфотографировались. Так а фотографии распечатали? Рома этот есть там на них? Есть. Могу отдать. Привет. Добрый день. Ну давайте профессора сыска. Что нарыли? Точный удар ножом прямо в сердце. Убийца очень сильный. Кость при ударе раздробилась. Время? Предварительно 10-12 часов назад. Значит, вечером, да? Да. Петрович? Кто-то включал магнитофон. Есть кровавый отпечаток указательного пальца. А вот на рукоятке штык-ножа отпечатков нет. Значит, смертельный удар точный. Вот скажи, пожалуйста, если бы ты был убийцей, убил, а дальше что? Сматываюсь. Вот, сматываешься, да? И чем быстрее, тем лучше. А магнитофон зачем включать? Ну, наверное, боялся, что услышит. А может, пытали? А что, музыку погромче, пытай на здоровье. Следов пыток на теле нет. Во! Ну, кассета доиграла до конца. Ну. Вот еще что, Николай Иванович. Штык-нож... От автомата Калашникова. Да. Но заточен кустарно с обеих сторон. Интересно. А что здесь интересно? О, не служили вы в армии, Ксения Александровна. Не служила. Но я и так знаю. Длина клинка 15 сантиметров. Ширина 3. Угу. Толщина обуха 4 миллиметра. Клинок однолезвенный. Боевой конец двухлезвенный. Имеет заводскую заточку 100-месочного типа. То есть с одной стороны. Профессионально. Я подержу. Угу. Только вот зачем надо было с другой стороны затачивать? Ну, в доме, похоже, не рылись. Пойду периметр осмотрю. Давай. Осмотри, осмотри. Может, что найдешь? Ребята? Николай Иванович, вдова говорит, что вроде бы ничего не пропало. Ну, она не могла о всем знать. Знаешь, заначка – это мужской секрет. Ты знаешь сам, да. Ну, если не жена, то кто тогда? Ну, тот, кто заточил этот штык-нож с обеих сторон. Так, я на скрытие. Давай. Ты взял фотографию этого Романа? Да. Сейчас. Вот такой товарищ. Ну, уже начало нормальное. Посмотри, имя, фотография, приблизительно в Житомире живет. Ну, с таким набором и военкомат можно прийти. Николай Иванович. Да. Я вот что думаю. Ну, вот у него денег, тачками торгует, бизнес. Ну, нахрена ему заначка-то, а? Чего ты уцепился в эту заначку? Я пошутил просто. Шутку. Ну, тогда с конторы его надо начинать. Ну, да. Я думаю, там про этого Романа однополчанина точно знают. Николай Иванович! Кто там, Петрович? Нашел что-то? Крышечка. Рико. Made in Japan. А, помнишь, сосед про фотоаппарат говорил? Вот. Ну, да. Молодец, ищи дальше. Только отпечатков не ждите. Роса, грязь. Ясно. Краса ложится на погоны. Прижались мы к чужой земле. Николай Иванович, да? Вы про Регину как сообщили? Это не твоего ума дело. Ну, хорошо. Ну, а кому поручили прокуратуре? Юрчишин, и что? Вот. Я это нашел там на месте. Так, слободе. Да тише. Не, ну ты правильно что принес? Что она тебе передала? Я думаю, что те, кто убил Регину, приходили именно за этим. Ну почему ты мне сразу там на месте про это не сказал? Ну так Ксюша. Она и так ревнует. А тут заказное. Еще и сами знаете от кого. Ну ладно, я посоветуюсь со своим старым другом. Так а чего мне его дать? Да, хорошо. Ладно, потом разберемся. Ты давай мотай его этот самый в офис к убитому. Ну, вы посоветуйтесь. Да, конечно. Посоветуйтесь. Ладно. Что ты там? Виктория, соберитесь, работайте. Сергей, уже что-нибудь известно? Ничего пока не знаю. Да! Добрый день. Здравствуйте. Оперуполномоченный Слобода. Девчонки, погуляйте, пожалуйста. У вас тут дверь скрипит. Я знаю. Присаживайтесь. Спасибо. А вы тут? Директор. По факту зам. Правая рука. Можно и так сказать. Хорошо. Скажите, были ли у вашего хозяина какие-нибудь враги или, может быть, конфликты серьезные? Ну, бизнес, сами понимаете. Каких-то конкретных... Правая рука, не знаете? Или скрываете? Зачем? Нам известно, что неделю назад убитый передал большую сумму денег какому-то человеку. Его зовут Роман. А этот человек был недоволен. Почему? Наверное, Куташов. Наверное, Куташов. Терки были. На первых порах Куташов помогал Андрею Николаевичу. Но чтобы убить боевого товарища, не тот человек. А вы знаете, какой он человек? Знаю. В Афгане вместе служили. И вы тоже. Небось, и песни афганские поете. Разрешите? Да, пожалуйста. Ну, песни мы не поем, только слушаем. Скажите, а как вы относились к Николаенко? С большим уважением. Я перед ним долгу. В Афгане к душману в плен попал, а он меня спас. Ладно, давайте про Куташова. Прапор, сундук по оружейке был. После армии в Житомир переехал. Ну и к нам в гости приезжал по делам. По каким? Майор Николаенко рядовому Пигуре не докладывал. Так может быть, рядовой Пигура капитану Слободе адресок подскажет? Подскажу без проблем. А вот за это спасибо. Куташовым более-менее понятно. Его в Житомире искать надо. А вот что с убитой проституткой Лисой? Ну, вы сами понимаете, что следователь Артюх заниматься официально этим делом не мог. Оно уже было поручено другому. Но некоторые вводные он знал. Какие? Ну, первое, что Лиса отправила заказное письмо своему давнему другу Слободяе. А второе, что самое главное, это Регина просила защитить ее подругу Тамару. Вот той бизнес отнимали. Ну, так узнать, кто такая Тамара, эту ниточку потянуть. А, да-да. А как узнать? Ни фамилии, ни адреса, никто ее не видел. Только через неофициальные источники. Кстати, вы Меркулова помните? Давний друг Артюха. Да, помню, по прошлому делу. Это правильно. Сводный брат Буяна. Правильно. Ну вот, помните? Хорошо, я поспрашаю. Тамара, говоришь? Ну да, вроде серьезная бизнесменша. С проституткой дружит. Всякое бывает. Я тоже солидный бизнесмен. И дружу со следователем. Да, не равни. Так, ладно, все, мне пора. Давай. Я тебя провожу. Тут, погоди. Артюх. Да, Гриша? В Житомир едешь? Ну давай. Завтра, да? Я завтра не могу, у меня встреча с прокурором по поводу Марата, да. Ну так возьми Лукина, лучшего опера, да, он на машине. Да, счастливый. А, стоп. И по поводу заказного письма. Она же тебе его послала, да. Ксюшу предупреди. Угу. Давай, это с лучшим другом не даешь попрощаться. Все, я полетел. Давай. Счастливо. Что это делаешь, а? Ну, куда льешь? Так молоко спортилось. Кошечки выпьют. Видал? Прикупил ферма. Прикупил. С будильником? Илья, стой. Скажи, а что там про проститутку ты говорил? А, так это Юр Чишин дело ведет. Пердун старый. Да? Говорит, глухарь. Понятно. Я тебе банку на голову надену. Тихо, тихо, успокойтесь. Ну вы же девушки, в конце концов. Мы из милиции. Из милиции? Очень хорошо. Записывайте. Льет молоко под скамейку. И кто ей это молоко привозит, еще неизвестно. Так, да. Тогда пишите. Дочка ее проститутка. Она в Киев каждые 2 недели ездит. Зачем, спрашивается? И за какие такие шиши? И чего ты ей в Житомире не сидится? Чтоб тебе твой язык поганый отсох. Моя дочка учится, она на курсы ездит. А вот тебе всякая рвань, шваль разная подозрительная шастает. Или самогонкой торгуешь, или замышляете что. Ах ты ж гадость, а я еще очередь держала в магазине. Так, стоп, стоп. Романа Куташова знаете? Конечно, сосед. Афганец. Всегда здрасте, до свидания, но подозрительный. Да у тебя все подозрительные. А что скажешь, нет? Нигде не работает? Машину купил, деньги, деньжища водятся. Он же военную пенсию получает. Вот дура ты деревенская есть, сильно на военную пенсию разгонишься. Домой женщины ходят. Так, подождите, вы его давно видели? Ну, на выходных вроде не было. Мы здесь на скамейке целыми днями. Погода хорошая. Точно, не было. Я с ним за стенкой. Илья. Тихо было. А вот же он. Из милиции. А чего это вы... Гражданин Куташов, поговорить надо. Мы из милиции. А что, если из милиции сразу гражданин, это тоже с вами? Со мной, со мной. А, ну так это, давайте ко мне поднимемся. Ну давайте поднимемся. Не стесняйтесь. Так, стоп! Что это такое? Гражданки, вы видели, как этот гражданин сумку вбросил? Будете свидетелями и понятыми под протокол. Что в сумке? Да я понятия не имею, это не моя сумка. Понятно. Давай, открывай. Давай, давай. Да открывай уже. С Новым годом, тетя Хая, вам посылка из Шанхая. А это что? Настоящее? А это гражданочка экспертиза решит. Наша задача с вами сейчас все это пересчитать и под протокол зафиксировать. Держите. Забирай сумку, пойдем. Бери, бери. Давай. Давай без шуток. Сумка с оружием, которое вы готовили на продажу. Решили затереть серийный номер и продать, правильно? Да, правильно. Идем дальше. Фотоаппарат. Дорогой. Редкий. Угу. И без крышечки. А крышечку знаете, где мы нашли? Не знаю. А, возле дома убитого. Андрея Николаенко. Убитого? Разве это удивление? А видел вас там его сосед. Генерал-майор Гробовский. Да. И крышечку вы там потеряли с отпечатками. И если отпечатки совпадут... Ух ты! Пленочка. Угу. О, и снимочки! Что, уже напечатал? Ну да. Кто этот лысый? Раджепов Аман. Тоже в Афгане служил. А вот это уже правильно. А теперь, Роман Станиславович, скажите мне, пожалуйста, зачем вы убили Николаенко? Наркота? Да не убивал я его. Возле дома, да, был. Следил. Где вы были с 8 до 10 вечера позавчера? Ну, я и когда пофоткал, сразу поехал снимки эти печатать. Что, сам печатал, что ли? Ну нет, конечно. Я пацана попросил, чтобы он задержался после смены. Бабок ему дал. Я все время с ним был. Ну, можете проверить. Фотостудия на Святошина. Ну, смотрите, на фотографии дата есть. Но вы же понимаете, что вы уже насобирали себе полную торбу проблем. Рома, помочь нам надо. И тогда нашему следователю будет о чем за вас похлопотать. Бери, бери, не стесняйся. Для чего так срочно фотографии печатали, а? Ну, он когда начинал, Андрей. Так. Бабок у него не было. Он ко мне. Ну, я и дал. Как договорились? Ну, давай, давай, сказал А, говори Б. Ну, пополам. А им доля нужна была. Ну, зона влияния. А, так ты свою шкуру спасал? Понятно. Когда Николаенко деньги заработал, он решил тебя с твоими дружками из схемы выкинуть. А ты решил перебить его ценой и начал шнырять и искать, с кем они труд. И нашел. Курьер этот лысый? Договорился? Деньги для него? Да. Где встречаетесь? Ну? Ну, давай, давай, ну. Ну, давай, говори, скажем следователю, что сам пришел, сам во всем сознался. Посидишь для галочки 3 месяца. Я тебе слово даю, никто ни о чем не узнает. В Киеве, на Борщаге. Там заброшенная свалка есть. Да, оперативная работа, конечно, на пятерочку, как говорит Олег Веленович. Ой, а куда ему было деваться? К нему применили такое юридическое... понятие, как приготовление к совершению преступления. Доказать, если не зафиксируем факт обмена денег на наркотики. Ну, а валюта, оружие? 94-й год. Артем, оружие ходит столько, что... Да и валют тоже. Так что Куташов мог рассчитывать на снисхождение, если, конечно, готов был на содействие следствию. То есть следователю Артюху он признательные показания дал? Как миленький. Еще и поехал на встречу с туркменским поставщиком. Да. Все закрыто, братан. Да это так, перекантоваться. Моя сейчас в ремонте. Салам, брат. Салам, салам. Привет, Каюм. Ну что, товар привез? Бабки сначала покажи. Без обид, так положено. С первого раза, сам понимаешь. Каюм. Значит так, пока никому. Даже мои не знают. Со временем что-то придумаю. Так, а где товар? Че ты дерганый такой? Будете того. Спокойно. Да дергайся что-то. Хоть бы не спалил. Пошли. Так он что, прямо здесь? Папа! Стоять! Ты сдавайте руки! Крыса! Руки, я сказал, опустил! Что там? Пистолет? Медленно, медленно! И кладем. Кладем. Что в сумке? Фрукты! Я тебе сейчас ногу прострелю, придурок. Открывай! Быстрее открывай давай! О, понятно. Николай Иванович. Да. На горячем. Документы есть? Медленно. Российский паспорт. Аман Шахратович Реджепов. Это сын с тобой, да? Да. Молодцы. Трудовая династия. Иди, гости с Востока. Фрукты возьми. Или ты думаешь, я их таскать буду? Сумку забирай. Шутник. Медленно. Коль, дай позвонить. Дежурный оперативник слушает. Илья, ты? Так точно. Привет, а Слободу можно? А он на задержании. На задержании. О, кажется, уже явился. Извини, что обеспокоила. Илья, это не он. Плохо слышно, говори громко. Илья, кто-то ломится в двери. Что? Ломают дверь, Илья. Ксения, спрячься, я выезжаю. Точно нет. А баба? Ну, кричала бы. Ищи здесь. Белый конверт. Поняла? Это ты? Ну, я. А с тобой кто? Однополчанин просто. Вместе были в Афгане. Ну, то есть... Николаенко никакого отношения к твоей наркоторговле не имеет. Нет. Хорошо. Пиши. Не имеет. Неудобно. Спать на потолке неудобно. И когда дети на соседа похожи. Привыкай. Плохо. Аман Шахратович, срок тебе светит приличный. Иди давай! Твоему сыну. Слушай, начальник, давай договоримся. Все я. Сын свидетель. Просто с собой взял. Не ломай парню жизнь. Ты пиши, пиши. К моей преступной деятельности, гражданин Николаенко... Андрей Николаевич никакого отношения не имеет. Слышал? жизнь я ему ломаю, а? Это не я. Это ты своему сыну жизнь ломаешь. А мне его жалко. Конечно. Эта баба пряталась за шторой. Она забрала пистолет. Уходим! Уходим! Значит, слушай сюда, любезный. Ты привез Николаенко товар. Но Куташов предлагает больше денег. Раз. И Николаенко теперь купить товар не может. Два. Почему не может? Да потому что мертвым ты даже венок не продашь. А дурь? Я не понял. Кто мертвый? Смотри, как натурально работает, а? Актер Кызыл-Арварского театра комедии. Кто мертвый, гад? Да ты же его пришил! Сядь. Иначе бы он с тебя спросил. Он друг мой. Не трогал я его. Ну, выкладывай. Он. Николаенко дело наладил, да? Он. Еще когда мы вместе под Кандагаром были. Ты обычаев не знаешь. Это он тебе в союзе другом был. А здесь мы в погонах. Не дрейф. Мы его в институте Мишкой называли. Нормальный парень. Знаешь, что о нем рассказывают? Мутабар живым головы отрезает. А тебе что, башки жалко? Андрюша! Брат! Мишка! Салам! Салам, брат. Салам. Даже на тебя посмотрю. А за рост-то как? Нравится? Красавчик. Добрюша на сын! Я не болся. Хорошо. Пшт. Садись. Спасибо. Сколько лет, сколько зим. Как я и обещал, на пробу. Очень хороший. Не сомневаюсь. Мы, кстати, по твоим не стреляем. Хорошо. Я тоже твоих трогать не хочу. Мы ж друзья. Нужно дружить. Нужно дружить, нужно. Ты моего парня привел? Яла! Твой боец. Давай быстрее! Боец. Дорогу видишь? Вперед из песни. А здесь ты что видел? Ничего, правильно. Просто шел по лесу и заблудился. Ты меня понял? Да, понял. Стой! Сегодня ты счастливчик. Аллах милостив в тебе. Поедешь к мамке. Будь благодарен. Понял? Да, понял. Собакой служи тому, кто тебя спас. Давай! Мутабар, это мой человек, и он будет с тобой встречаться. А я пока в союз мотнусь, порешаю там все и начнем. Хорошо, Андрюша, хорошо. Рад видеть тебя, Андрюша, рад видеть. Роман этого раньше знал? В Афгане пересекались. Деньги хорошо мутил. Ясное дело, прапорщик. Списанный стволами барыжил. Ну как ты с ним договорился? Ну, он сам на меня вышел. Предложил цену. Ну, а я... Понятно. Да что тебе понятно? Раскричался. Я через перевал туда-сюда за копейки. А тут такой случай. Я думаю, разок-другой Андрюша не узнает. Ему бы привез, и себе. За что мне его было убивать? Не верю я тебе. Знаешь почему? Почему? Потому что ты своего боевого товарища предал. Пусть гада. Но он же тебе другом был. Я не убивал. Проверь. Ксения! Ксения Александровна! Они ушли. Все хорошо? Илья! Ну все, все, все. Все будет хорошо. Пойдем, пойдем. Все, тихо, тихо. А может, этот салага, шестерка его, он всегда рядом крутился. Может, он знает? Не знает он ничего. Допросили уже. Не знает. Я тут недавно проездом был, хотел Андрюху навестить. Уже к даче его подходил, а там его жена этого салагу ругает. Но я так и не понял, за что? Нет. Ты что, не понял? Тебе повторить? Не нужно мне повторять. Размазня. Проси кого хочешь, но не его. Если бы не он, мне бы еще в Афгане голову отрезали. Да у тебя и так головы нет. Он за тебя думает. Когда захочет, подзовет. Когда захочет, ногой отпихнет. А меня это устраивает. Врешь ты. Если бы тебя все устраивало, ты бы... Сюда подойди. Я говорю, сюда подойди. Вообще-то я тебя оставила, чтобы ты электрику посмотрел. Понял? И какой вывод ты из их разговора сделал? Ну так странный же разговор. Что-нибудь Андрею рассказывал? А что я им расскажу? Что я видел? Гонцу за плохую весть голову отрезали. Ну Андрей как к жене относился? Любил. Деньги доверил. Я ему даже как-то по девочкам предлагал. Он никогда. А ты, значит, любезный, не против, да? У нас обычаи другие. И жены тихие. Я что-то не понял. Этот туркмен намекал, что между женой убитого Николаенко и директором Пигурой была любовная связь? Это мог быть отвлекающий маневр. Ну, как доказать, что не причастен к убийству, а? Не причастен. Указать на другого. Ну да, у мотивов у Раджепова больше, чем предостаточно. А вот Сергей Пигура жизнью обязан Николаенко. Ой, Артем, когда в человеческие отношения вмешиваются деньги, то причин для предательства может быть две. Или человек сволочь, или деньги большие. А второе первого не отменяем. Это да. Артюх, да здесь рядом, да. Что, дай трубку? Что? Что? Спокойно, она жива. Кто? Ксюша жива. Николай, быстро домой! Слушай, начальник, я не убивал. Пишу чистосердечное. Пацан просто в машине был. Он ничего не знает. Я подумаю. Протокол я оформлю. Я вот только не могу понять, что они искали. Ну, что обычно воры ищут? Деньги, золото. Ксюша, с тобой все хорошо? Да, Гриша. Ты не ранена, все в порядке? Все в порядке. Ладно, мы пойдем, бумаги все завтра. Илья, спасибо тебе. Да. Илья, спасибо. Ребят, спасибо большое. Ладно, я проведу. Ладно. Ксюша, ты можешь мне объяснить, что случилось? Это ты мне объясни. Они искали конверт. Они искали какой-то конверт, Гриша, с оружием у нас дома. Подожди, ты Лукину говоришь? Нет! Про конверт. Нет! Почему? Потому что они знали, к кому пришли. Они знали, что тебя нет дома. И они были с пистолетом, и я... Гриша, опять твои дела! Какой конверт? И кто о нем вообще знал? Здорово. Пойдемте. Что стряслось? С Ксюшей все нормально? Нормально. С Ксюшей все нормально. Чуть не убили, правда, а так все хорошо. Я не понял, ты... Конверт они искали, понимаете? Не совсем. Предположение у меня есть, что те, кто вчера ворвались ко мне домой, убили Лису. Теперь совсем. Погоди, Гриша, почему ты со мной так? Но вы же уже поговорили с кем-то о конверте. Гриша... Ни о конверте, ни о квитанции я еще ни с кем не говорил. Проблема в том, что кроме вас о конверте никто не знал. Поехали. О! Здрасте. А Вераненька? Здравствуйте. А Женя говорила, что вы будете к обеду. Про Николаенко? Где она? А к нотариусу побежала. Она просила, чтобы вы все сами сделали. Она очень спешит на вечерний поезд. На какой поезд? Она мне не докладывала. Вы покупаете у нее квартиру? Сын мне покупает. А вас разве не предупредили? Расчет когда? А это не ваше дело. Вы меряете? Конечно, не наше. Мы из прокуратуры. Как зовут вашего сына? Адрес. Ну, диктуйте. Джордж Фурман. Гриша Фурман, понятно. Хазлтон 272, Шерман Окс, LACA. Что это? LA, Лос-Анджелес, CA, Калифорния. Калифорния? Ну да, USA. Ваш сын уже с ней рассчитался? Ну, только задаток. Остальное он ей лично в Штатах отдаст. Спасибо. Так, а что случилось? Мой сын гражданин Америки. Он ни в чем не виноват. Да, лететь в США – это же проблема. Это приглашение, собеседование, виза, документ, билеты. Да это по времени, полгода минимум. Знала, что улетит. Скажите, думаете, подгадала убийство под свой отлет? Здрасте. Чете. Да без сомнения, конечно. Если сейчас она улетит, мы не догоним. Она из Москвы будет лететь. Подожди, сегодня вечерняя туда идти. Да, подождите, а этот любезный, этот Пигура, он с ней? Да, жми к нему в контору, слушай, да. Если его там нету, то беги к нему домой. Надо их брать. Я пришлю кого-то, вы тут будете? Да. Я понял. Нет. Понимаю, да, конечно. До субботы все будет сделано, я вам обещаю. Обещаю, да. Сергей, я на обед. Что-то вкусненькое принести? Уйди! Да. И снова здравствуйте. Идите. Быстрее идите. Я не понимаю, уже все вам рассказал. Да все вы прекрасно понимаете. Сергей Пигура, вы задержаны по подозрению в убийстве Николаенко Андрея Николаевича. Кладите трубочку, давайте. Ну чего вы там дергаетесь? Что за цирк? Черт. Стоп, сюда на бочок, давай. Что вы даже делаете? Алло, скорая. Оперуполномоченный Слобода. Да, эпилептический припадок. Наталья Иосифовна, мы пришли. Ты что, ребята приходили из БТИ? Ну вот и хорошо. Уезжаете. По делам нужно. А что вы здесь делаете? Далеко. В Москву. Вы не ответили. А дальше? А дальше вернусь в Киев. Через Аляску или через Шпицберген? Что? У меня есть подозрение, что вы совершили преступление и пытаетесь скрыться за рубежом. Бред какой-то. То, что в Америку вы не летите. Да не лечу я ни в какую Америку. Ну и хорошо. В Москву, значит, не опоздаете. Товарищ прапорщик, обслужите. Так, вы не имеете права. Отойдите, пожалуйста. Я сейчас буду кричать. Не трогайте меня. Отойдите, говорю. Садитесь. 73, 88, 46, 120. Да тут бумаг почти на полмиллиона долларов. Bank of Cyprus. Cyprus это что? Cyprus, Кипр. Офшоры. Ну, по-человечески можно? Трудно объяснить, но там денежки. Полмиллиона баксов. Охренеть, правда? Нам так не жить. Да. Отправитель, финансовая компания «Кобра». Это же совсем тепло. Скажите, Евгения Павловна, вы же там вроде как главбух с правом подписи, да? А ваш покойный муж, Николаенко Андрей, что-нибудь про Сыпрус знал? Я вообще не понимаю, по какому праву вы меня здесь держите со вчерашнего дня. Я требую адвоката. Не кричите, будет адвокат. Меня вообще-то не интересуют ваши финансовые махинации. Я убийство расследую. Вы извиняться будете. Я на вас встречный иск подам. А, вы вымогаете из меня деньги, да? А вы предлагаете? Нам. А вот кровавый отпечаток, найденный на магнитофоне. Принадлежит доставленному вчера в отделение скорой помощи Сергею Пигуре. Вот заключение экспертизы. Я думаю, что Сергей решил не сам убить своего спасителя и босса. Даже если решил. Я тут при чем? У вас роман был, Сергей. А у нас свидетель, который может это подтвердить. Молодой, красивый. Врет ваш свидетель. Ну почему же? Полмиллиона долларов. Хороший мотив. А Николаенко узнал. И вы его решили. Ничего, Сергей не расскажет вам обо мне. Все, разговор окончен. Дайте мне. Расскажет. Еще как расскажет. Он мне должен. Уйди, Миша. Пошли. Стоять. Конвойный! О, здоров. Следователь прокуратуры Артюх. Хорошо выглядишь. Спас ты тебя кто, знаешь? Да не надо, не надо, не напрягайся. Здоровье как? А вы пришли о моем здоровье спрашивать? А почему нет? Это Николаенко его потерял вместе с жизнью. А жена его сказала, что ты его убил. Ты оставил кровавый след на магнитофоне. Специально погромче сделал, чтобы стонов не было слышно. Или тебе афганские мотивы для вдохновения? Сдала меня. Ну, конечно, сдала. Это ее была идея? Идея? Она сказала, я убил. Такой человек, понимаете? Военный. Что скажут, то я и делаю. Она меня использовала. Переспала, а потом говорит: я скажу, что ты со мной спишь. Андрей меня простит. А тебя... О, Серег, это ты? Я всегда забирал Андрея Николаевича после встречи с Аманом. Привет. Не знаю почему. Сейчас, я уже почти готов. Окошко только закрою и поедем. Андрей Николаевич. Да. Он громко захрипел. Соседи на улице что-то празднуют. Я включил магнитофон. Погромче. Идиот. Ты ж тык-нож. Нахрена точил? Я его не точил. Ты Евгения его заточила. Он-то профессионал, знает в этих вещах. Она. Дура. А потом дала мне его вечером. Товарищ прапорщик, предупредите врача, что мы его забираем. Ну, вот так. Да, коварство и бабло. А доказать причастность к убийству Евгении Николаенко удалось? А как же? Такие бумаги. Так что об Америке она мечтала в местах не столь отдаленных. Долго? 10 лет. Да и позже. Америка не принимает тех, у кого есть судимость по уголовным статьям. It's absolutely impossible, my dear friend. Это Артюх. Что Артюх? Только он знал о конверте. Да не может быть. Ты не слишком ли сильно ему доверяешь? Не слишком. Ему я доверяю. А тебе, Гриш? Понятно. Смотрите в следующем эпизоде. У нас есть один милиционер по фамилии Слобода. Лезет везде. Скандал – это часть нашей работы. Не пугай, не боюсь. Кто мог Артюха купить? Сольешь его. Если так на дурака не похож. А ты побыстрее дело хочешь, да, закончить? Я-то хочу раскрыть. Но у меня есть более важный вопрос. Мы все людишки подневольные. У Светки любовник был. Применю без колебаний. Ну, этих фотографий, чтобы Артюху что-то предъявить, недостаточно. Я вляпался в непонятную историю. До сих пор не могу из нее выбраться.